сон, как вчерашний стыд. Я прошу тебя, ты только не говори, что любишь, не надо. Утро хоть на миг, забудь, забудь и дальше забыть.